«Ноу!» Кто-то тряс меня за плечи и пытался оторвать от моего Эрина. «Ноу, очнись! Все, Ноу, отпусти его! Все, уже все!» «Все?» Я очнулась и повела вокруг настороженным взглядом. Не слишком-то многое я различала сквозь красный туман в глазах. «Так, вот Эрин. Дышит. Хорошо дышит, почти ровно. А главное, сам. Вот Дзир присел рядом на корточки и держит меня за плечи. А вокруг, веночком, Балрог, сколько ж их сюда слетелось!» Над раненым Эрином склонились распространяющий вокруг себя аромат гоблинского ликера товарищ Шрак в чем-то вроде шелкового черного шлафрока с кровавым подбоем и Годзилла Шахидовна в необъятной ночнушке. Голова главной инчичикистской целительницы, усеянная бесчисленными рогульками бегудей, напоминала очертаниями глубинную мину времен Первой Пиндостанской. Гоблины шаманили сообща и в своем сосредоточении не замечали никого вокруг. Я прислушалась. Связь, хоть и приглушенная, была вполне явственной. Так что я прекрасно знала, можно сказать, ощущала на своей шкуре, что именно сейчас происходит с Эрином. Ничего нет страшнее неизвестности, разве что бессилие что-то изменить. Но милостью Эру от этой пытки я была избавлена. Все, что я могла сделать, я сделала, а дальше... Дальше он будет жить, дышать, говорить со мной и любить меня. И проклятие! За этот фортель я сама его прибью. Потом. А сейчас... «Все, Нол», — повторил Дзир. «Ну и сильна же ты ругаться, миледи. Много я слышал, но чтоб такие матюги использовать как целительные заклятия... Ну, хватит, все уже закончилось». «Да нет». Я с невероятным усилием все-таки разжала пальцы, отпустила запястье Эрина и встала, опираясь на руку Дроу. «Все только начинается, Дзир». Ибо мой ищущий взгляд уже разглядел среди слетевшихся на место происшествия товарищей того, кто, несомненно, и нес личную и персональную ответственность за Эриновы сегодняшние подвиги. Ведь за действия подчиненного отвечает его командир. А командир, откупающийся шкурой и жизнью подчиненного, чтобы спасти свою толстую задницу, не достоин ни уважения, ни погон, ни чина. «Готово!» Шрак утер со лба испарину и устало откинулся на пятки рядом с отдувающейся Годзиллой. «Жить будет, герой недоделанный! Какой Балрог понес его сюда в одиночку?» «Мне тоже интересно», — сухо заметила я, прожигая взглядом Эдхана. «Весьма интересно, кто же поставил моего напарника в такие жесткие условия, что он был вынужден так рисковать? Не желаете просветить меня на этот счет, полковник?» Нет, я и не думала ломать теперь мыслеблоки руководства. Я их просто не заметила. Хорошие были щиты, качественные. «Что за...» — начал было орк и шагнул ко мне. И к моему Эрину. «Два шага назад!» — прорычала я, как бы невзначай перебрасывая автомат из-за спины на грудь. «Не приближайтесь к нему, иначе вы даже до трибунала не доживете, полковник. Я вам это обещаю!» Глаза Эдхана полезли на лоб, лицо побагровело. Шеф Распадинской НЧЧК выглядел так, словно его вот-вот хватит удар. «Думаете, я остановилась?» «Какого Балрога, Нулвенде?» «Ага, вот и реакция. Хорошо играет. Натурально». «Трус и предатель. Двуличная продажная шкура. С каким удовольствием я собственноручно поставила бы тебя к стенке и пустила десяток пуль в затылок. Чтоб наверняка». «Интенсивная терапия не требуется». Тем временем комментировал состояние раненого Годзилла. «Отлежится пару дней и будет как новенький. Ну что, повезли теперь в госпиталь?» И доктор Жах вопросительно посмотрела сначала на Эдхана, затем на Шрака, а после почему-то на меня. А вслед за ней и все присутствующие, даже санитары, не говоря уж о выступивших из темноты добровцах. «Это необходимо?» – спросил я. «Вести его в госпиталь?» «Ну а куда еще-то?» – гоблинша пожала могучими плечами. «Квартира, как я понимаю, уже опечатана. К тому же на ближайшие сутки ему понадобится уход». «И охрана», — я поджала губы. «Надежная охрана, каковую не сможет обеспечить персонал госпиталя». Теперь все смотрели на Эдхана, а тот, удивительное дело, угрюмо молчал. И в мыслеполе тоже. «И что вы предлагаете, миледи?» — хмуро поинтересовался Шрак. «Отвезти Аптелемнара в управление и запереть в омега-камере?» «Неплохой вариант. Но не хотелось бы обременять господина Абхалдамира обязанностями сиделки. Нет, везите ко мне. Уход и охрану я обеспечу. В конце концов, Эрин Рандир мой напарник и друг, и позаботиться о нем – дело чести для меня. Я окинула всех присутствующих настороженным взглядом. Ну, кто возразит? Или хотя бы ухмыльнется? Никто не возразил, даже Годзилла. И что самое странное, никто и не прокомментировал. «Итхан?» – спросил Шрак. «Что скажешь?» «Делайте, как она говорит». Взгляд орка прямо-таки сочился обещанием грядущей разборки. «Ничего, мне тоже есть, что ему сказать». «А капитан Уша Снах мог бы выделить кого-нибудь из бойцов для дополнительной охраны», добавила я, посмотрев на Дзира. Дров кивнул. «Разумеется». «Ну тогда взяли». Годзилла поманила мявшихся чуть поодаль санитаров. «Грузите его в машину, ребята». Провожая взглядом носилки, я подавила желание немедленно помчаться следом. Нет, осталось еще одно незаконченное дело. «Думается мне, нам с вами есть что обсудить, господа!» Я зло посмотрела на Шрака и Итхана. «Отойдем?»